Глава 25. Игнатов. Вот уже 10 минут сижу и смотрю, как Ванечка размазывает кровавые сопли по своему смазливому лицу. Нет, мне его не жалко, и я раздражен. Неплохой ресторан, центр города, все прилично. Вот только сын мэра марает белоснежные скатерти и обращает на себя внимание немногочисленной публики. Пью крепкий кофе, сидя напротив него. Хотелось бы, что крепче, но я и так пьяный после вчерашнего дня и ночи с Аленой. А еще утро. Было сложно не касаться ее, не целовать. Я чувствовал, как нервы, натянутые тугой тетивой, готовы вот-вот порваться. Я был не готов отпустить себя, не готов утопить эту девушку в этом дерьме, в котором живу я. У нее другая судьба, счастливая. Но Алена провоцировала, касалась меня, смотрела так, что можно было захлебнуться. Отпустил, ушел в душ, попросил ее сделать завтрак. Возбуждение не отпускало, а это значит, нужно было держать Барби дальше от себя. На завтрак меня ждало нечто особенное. Вошел на кухню, застегивая на ходу запонки на рукавах рубашки. Остановился. Алена сидела за столом и ела мороженое с вишневым вареньем, красиво облизывая ложку. Дернул кадыком, повел головой. Это было, мать его, самое сексуальное, что я когда-то видел. Но это было еще не все. «Завтрак подан», — Алена улыбнулась. «Это, оказывается, все, что я умею готовить. Но я тебе сделала с орешками. Вдруг ты вареньем замараешь дорогую рубашку?» Не успела ответить, что не надо, что позавтракаю в другом месте, как Алена поднялась и, развернувшись, сделала несколько шагов в сторону холодильника. Кашлянула, чуть было не подавившись воздухом. На ней был лишь фартук, самый обыкновенный. Где она в этой квартире нашла фартук? Я даже не знаю, была ли здесь посуда, не то что фартук. Упругая попка, длинные ноги. Я даже разглядел оставленные мною синяки на нежном и хрупком теле. Стиснул челюсти. Алена намеренно долго крутилась, соблазняя. Потом снова подошла к столу, опустила ресницы, облизала пальцы. Распущенные волосы струились по плечам. С плеча съехала лямка, практически открывая грудь. «Совращала меня, сучка маленькая, взрослого дяденьку, который как малолетка терял контроль рядом с ней. И зачем я только сказал ей приготовить завтрак? Она приготовила только себя в качестве основного блюда». «Хорошо, давай позавтракаем». Медленно подошел, взяв за руку, дернул на себя, заглядывая в глаза. А в них огонь, порок и мой грех. Одним движением развязал фартук. Алена прикусила нижнюю губу, опустила ресницы. Скромница, от которой меня выворачивает наизнанку. И снова тарелки летят на пол. Усаживаю девушку на стол, широко раздвигая колени. Прижимаюсь лбом к ее лбу. Дыхание прерывистое, сердце гоняет кровь по венам. Она молчит, цепляется за мою шею, не отпускает и не отталкивает. Мой гребаный адский грех. Опускаюсь на стол. Алена смотрит, нервно облизывает губы. Красивая, соблазнительная. Провожу костяшками пальцев по внутренней стороне бедра. Алена дрожит. Опускаю взгляд ниже. Она раскрытая, манящая. «Ты не против, если я позавтракаю иначе?» Провокационный вопрос, если учесть, что я и не собирался спрашивать у нее разрешения. Сам от себя в шоке. Никогда не был гурманом такого рода, а сейчас оторваться от нее не могу. «Ну и что с ним делать, Игнат? Игнат!» Марат нависает над Ванечкой, тот все еще жует сопли. «Марат, я слышу, не надо так орать». Воспоминания и вкус киски Барби не дают сосредоточиться. «Милая, принеси еще кофе и завтрак. 3 яйца, бекон, фасоль, хлеб». Подзываю официантку. Девушка принимает заказ, не смотрит на моего собеседника. «Может, сразу его грохнуть?» «Марат, это варварские замашки. Мы же не такие. У нас более утонченные методы». «Кто-то совсем недавно хотел взять утюг и паяльник». Это была минутная слабость. А если отрезать ему пальцы ножом для масла? Это не варварский метод. Это вроде даже эстетично. Марат, ты меня радуешь. Нет, нет, не надо мне ничего отрезать. Пожалуйста, я все-все скажу. Я бы и так все рассказала, и не надо меня бить. Ванечка вытер сопли. В глазах туман, но вроде бы начинает приходить нормальное состояние. «Я тебе что говорил, нарик конченый? Как что, бежишь и стучишь, как дятел, чтобы как азбука Морзе от тебя отлетала информация? А ты что?» «Ах, не надо, не надо, я виноват!» Марат применяет дикарские методы, толкает парня. Тот ударяется носом о стол, оставляя на скатерти некрасивые пятна. «Морщусь. Все правильно. За неповиновение старшим следует наказание. А Ванечка, сын мэра, решил утаить информацию». «Вам завтрак сюда подавать или пересядете?» Появилась официантка. Стоит отдать должное ее выдержке. Словно у них тут, в дорогом ресторане, каждый день прессуют людей и портят скатерти из египетского хлопка. «Давай за другой столик. Спасибо». Девушка сервирует стол. Марат ждет моих указаний. «Что с этим говном делать?» «Отвези и передай папе в руки. Папа все поймет, если не дурак и в этом замешан. А ты, Ванечка, если сдохнешь от передоза, это будет лучшая смерть. Убери его, тошнит уже». Жуя сочный бекон, понимал, что если рядом со мной нет внешнего раздражителя и провокатора, в лице милой блондинки с пухлыми губами и глазами цвета неба и моего греха, я вполне хорошо соображаю. Но эта маленькая паразитка, которую я спас, накинув тем самым себе на шею петлю, все больше и глубже проникает в меня. После бурного оргазма на моих губах Алена так и осталась лежать на столе, а мой мозг, затуманенный страстью и похотью, не понимал, что делает тело. «Ты доверяешь мне?» Обошел стол, погладил девушку по лицу, сжимая щеки. «Да». Улыбается, ловит мой палец, сосет его. Вынимаю член, тяжелый, сжимаю, двигаю Алену на край, заставляя опустить голову. Провожу головкой по губам, девушка ловко ловит ее. Толкаюсь в ее ротик, прикрыв глаза. Даже сейчас это делаю, зависая с чашкой кофе в руках, вспоминая, как я брал ее рот, как мой член нежно входил в него до самого горла, как Алена постановала. Я хотел ее. Я жаждал. Я мог думать только о том, как к ней прикоснуться. Не сдержался. Сознание заволокло тьмой. Начал сильнее вколачиваться в рот, чувствуя приближение оргазма. То, как ноги начали неметь, как пульс отдавался в висках, при этом сжимая тонкую шею Алены. Не успел вынуть член. Моя сперма была на губах, на лице, а по вискам девушки текли слезы. «Долбанный придурок!» Чувство вины пронзило сердце. Медленно заправил член. Внутри всего переворачивало и выворачивало. Застегнул рубашку. Мы не разрывали зрительный контакт. «Я ушел. Охрана увезет тебя в дом». Звук собственных шагов отдавался эхом в голове. «Это лучший завтрак в моей жизни!» Алена крикнула вслед. «И я не хочу в дом. Я останусь здесь. Мне здесь нравится». Эта девчонка начинает вить из меня веревки. «Это плохо, Игнат. Ой, как плохо». «Что думаешь? Вкусный завтрак. Будешь?» «Я поел». «Поешь еще. Я голодный, как волк». «А волк вообще понимает, что делает? Игнат, эта девчонка темная лошадка. Не надо к ней привыкать. Да вообще зря ты ее в свой дом привел». Марат прав, но кто заставит меня в этом сейчас признаться? Пью кофе, прикрыв глаза. Хочется либо разнести этот ресторан к чертовой матери, и это желание меня удивляет, либо поехать в квартиру, послать весь мир в адское пекло и закончить завтрак с тем, с чего я его начал. «Марат, твое дело выполнять мои приказы и делать свою работу, которую ты делаешь хреново. Ванечка так бы и не принес нам в клювике информацию о том, что город готовит к новой дуре, если бы я не сказал придавить его сильнее. Он бы так и сидел, угашенный в своем притоне, и бредил о грядущем рае. Если бы не те шлюхи, которые решили, что мальчик не просто бредит». Марат сжимает губы. Не нравится, что я его отчитываю. Но по голове никто гладить его не будет. И мне информация пришла лично, а не мой помощник ее добыл. «Проверь всех, с кем уходил в Нирвану Ванечка. Всех барыг, поставщиков, тех, что мы не знаем. Достань мне все грязное белье и расскажи то, что я не знаю». «Хорошо, Александр Александрович». Морщусь. Редко меня называют по имени и отчеству. «Что-то еще?» Снова в поле зрения появляется официантка. Забирает пустую посуду. «Передай управляющему, чтобы в 20:00 закрылись на персональное обслуживание». «Но у нас вечером банкет». «Мне плевать. Ты меня услышала?» «Да». 8:00, чтобы все были на месте. Скатерти поменены, горели свечи и вкусно пахло. Да, и еще. Собери мне сейчас обед на вынос. Пусть будет все лучше. И 2 бутылки вина. Хорошего». Какого хрена я творю? Но Барби надо кормить не только мороженым с вишневым вареньем и моей спермой.